Часть пятая. Как стать звездой. Пока я зарабатываю больше, чем люди, которые надо мной смеются, то пусть они хоть обхохочутся. Я фрик и горжусь этим. Артист должен быть фриком. Я считаю, что именно к этому и сводится вся наша артистическая деятельность. Мы фрики, а если нет, мы превращаемся в скучных, никому не интересных зануд, которые из себя что-то строят, корчат, живут по каким-то пуританским принципам, интересным только им самим. Когда я вхожу в кадр, понимаю, что людей надо развлекать. Как говорилось в сериале «Ландыш серебристый», мы развлекаем людей, и мы за это получаем деньги. Запомни это. Я запомнил это очень хорошо. Я работаю клоуном, шутом, артистом. Как угодно это назовите, суть не изменится. Можно пыжиться, придумывать разные способы подачи. Итог один. Либо вы интересны, либо неинтересны. Единственное «но» — хотелось бы, чтобы люди все-таки хоть иногда понимали, что я работаю клоуном, а не являюсь им в жизни. Но даже если кто-то считает по-другому, я не ною и не причитаю по этому поводу. Каждый волен думать про меня, как ему нравится. Я не боюсь того, что кто-нибудь посмеется, глядя на мой особо вычурный костюм, кажущийся ему неуместным и смешным. Пока я зарабатываю больше, чем люди, которые надо мной смеются, то пусть они хоть обхохочутся. Я не хочу золотых гор, и мне кажется, живу очень даже неплохо, учитывая то, что за мной не стоит никакой большой человек с волосатой лапой. Я не присасываюсь ни к каким бюджетам и ресурсам. Все сам своими руками. Я не политик, не бизнесмен, всего лишь артист. А еще я стараюсь не отрываться от реальности. Вижу, как живет большинство, как тяжело им достается хлеб. И для них вот это нытье сильных мира сего о том, что не хватает пирожных или в гараже мало машин, просто оскорбительно. Поэтому и машина у меня одна, и на завтрак я не ем черную икру, только по праздникам. Конечно, артист – сложная профессия, тяжелая, выматывающая. Но постойте, вы хотите сказать, что работа врача-хирурга легче? Или шахтер в своей шахте расслабляется и дурака валяет? А человек, который на высоковольтной вышке сидит, провода тянет, он не выматывается? О чем мы говорим вообще? С чем сравниваем? Да если даже вы в регистратуре в поликлинике сидите и целыми днями слушаете всю ахинею, которую вам в окошечко несут, это же сойти с ума можно, какой тяжелый труд. Я в своем уме пока отдаю себе отчет, что мне деньги достаются не самым кровавым потом. К тому же у меня масса бонусов. Например, я сам себе принадлежу. Могу сегодня пойти на съемки, где меня ждут, посветить лицом, получить деньги, или не пойти на них, отправиться на другие. Могу выбрать, сняться мне в этой рекламе или в другой, а может быть вообще отказаться, а потом вдруг вообще все отменю и останусь на диване валяться. Понимаете, у меня всегда есть выбор. Я могу маневрировать. Я предпочитаю свободный режим. Не люблю жить изо дня в день в одном и том же ритме. Хотя говорят, что это полезно для организма. Мол, если ты в одно время встаешь, в одно время ложишься, по часам ешь и ходишь в туалет, у тебя все начинает работать как часы. Может быть. Но лично мне все это представляется ужасным. А минусы моей профессии вполне можно переиграть в плюсы или вообще не зацикливаться на них. Прохор, а как же вы относитесь к своим хейтерам? Их же у вас миллионы, интересуются любознательные журналисты. Я обычно отвечаю, что они немного увлекаются в подсчете моих хейтеров, их не так много. Уверяю вас, отношусь я к этим гражданам спокойно. Иногда пытаюсь бороться с теми, кого считаю равным себе или умнее меня. А на тех, кто глупее, моложе, слабее, смотрю как на детей. А они и правда чаще всего просто дети, маленькие и неопытные, жизни не знающие. Хейтеры есть и будут у любого человека, даже не очень публичного. Всегда найдутся те, кому мы нравимся, и те, кто нас на дух не выносит. Такова человеческая природа, с ней ничего не сделаешь. А уж у артистов и того, и другого в избытке. Но мне это нравится. Я считаю, что гораздо хуже, когда человек ко мне равнодушен. Вот это действительно ужасно. Мой совет такой. Нивелируйте весь негатив, который транслируют такие люди, позитивом и юмором. Не воспринимайте их всерьез. Кому-то вы не нравитесь, и он вам об этом не стесняется сообщить. Скажите ему в шутку, я тебя тоже люблю. Потом забаньте и больше не вспоминайте вообще никогда. Легкая разминка. Вспомните самый обидный комментарий, который вам написали в сети. А теперь представьте, что пишет его ученик 7 класса средней школы, сидя за партой и параллельно списывая алгебру у соседа. Совсем другое отношение к комментарию теперь. Согласны? Отпускаю свои обиды. Летите с миром! Легко ли быть Альфонсом? Мое жизненное кредо – не сдавайся, и так было всегда, даже когда в самом начале моего пути на меня накатывали периоды отчаяния. Казалось, что у меня никогда не будет ни денег, ни своей квартиры в Москве. Я не знал, что делать дальше, кому прибиться в этой жизни, куда идти. Конечно, в такие периоды мне помогали. Неоценимую поддержку оказала мне Алла, уважаемая и очень состоятельная женщина, сильно старше меня, у которой была хорошая должность в правительстве Москвы. Мы с ней сильно поругались в какой-то момент. Я тогда был неправ, я ее обидел, оскорбил. Но потом мы снова помирились. Я во многом благодарен ей за тот период, что мы были вместе. У нас были чистые отношения. А все, что писали про нас, все эти сплетни о том, что мы, мол, жених и невеста, это ерунда, конечно. Она ко мне прониклась как к сыну и помогала мне именно как к сыну. Конечно, кое-какие из романов, которые мне приписывают в прессе, были и на самом деле. Но если говорить честно, не так уж сильно эти женщины мне помогали. Никто никакую квартиру мне не дарил, это очевидный факт. Я с 2013 года стал принимать участие в разных ток-шоу. И с этого момента журналисты уже сами за меня все докручивали. Небылицы эти нарастали, как снежный ком. Журналистам скучно писать о том, что Прохор Шаляпин встречается с Милфой и ничего с нее не имеет. О чем тут говорить? Эта программа примерно на 2 минуты. Какие молодцы! Счастья вам, удачи и здоровья! Переходим к следующей теме. А если Прохор с этой Милфой что-то поимел, квартиру там или машину, здесь уже скандал. Потому что Прохор же любит повторять, что ничто так не красит женщину, как ее миллионы. Вам, так и быть, по секрету расскажу, как обстоят дела на самом деле. Очень мало вещей, которые мне кто-то просто так от чистого сердца дарил. На все, что у меня есть сейчас, я сам зарабатывал. И тем не менее, я всегда советую тем, кто начинает жить, никогда не отказывайтесь брать то, что вам дарят. Мило улыбайтесь и благодарите. Раньше нас как учили? Ничего и ни у кого не берите, потому что люди, которые вам дарят подарки, не просто так это делают. Ну что я вам скажу, как жизнь сложится, все равно никто не предскажет. А подарки в любом случае у вас останутся, и это прекрасно. Вы должны ориентироваться на собственный комфорт. Я вот, например, признаюсь, что хочу отдыхать всю жизнь на островах и в круизах, и никогда не работать. Если вам не приходится ради этого себя ломать и наступать на горло собственной песни, ну и на здоровье, упрощайте себе жизнь там, где это возможно. Обходите препятствия, идите по пути наименьшего сопротивления, если есть такой выбор. Если кто-то сможет обеспечить вашу жизнь или хотя бы помочь вам в этом, родители или друг сердечный, ну и пожалуйста, а вы тем временем, например, хороший институт окончите, это никогда лишним не будет. Совет. Я никого и никогда ни за что не осуждаю. Личное дело каждого, как поступать и что выбрать. Просто принимая подобные решения, вы не должны переживать, кто там что про вас подумает или скажет. Опирайтесь не на мнение окружающих, а на свое собственное. Легкая разминка. Вспомните, поддерживал ли вас кто-то материально уже во взрослой жизни? Может, подарили машину? Или вдруг оплатили на кассе 2 банки горошка по акции? В конце концов, возможно, вы нашли на улице 500 рублей. Тоже, между прочим, помощь. Кто подарил мне лучшие в жизни подарки и какие они были? Мой виш-лист на Новый год. Составьте свой список. Мой виш-лист на день рождения. Составьте свой список. Мой виш-лист в честь дня летнего солнцестояния. Составьте свой список. Мой виш-лист в честь отпуска. Составьте свой список. Мой виш-лист в честь того, что я работник месяца. Составьте свой список. Мой виш-лист в честь того, что я больше не хочу много работать. Составьте свой список. Мудрые мысли. Если хочется трудиться, ну сходи на шопинг. Это же настоящая работа, что-то себе купить. Почему я выбираю удовольствие, а не работу? Мне говорят: «Прохор, почему ты так активно пропагандируешь лень и ничего не делание? Неужели ты не кайфуешь от своей работы, от сцены?» Честно, мне гораздо больше нравится гулять в красивых местах, любоваться прекрасными видами и дышать свежим воздухом или на пляже лежать. И если мне вдруг скажут: «Прохор, вот тебе 18 квартир в Москве и миллиард долларов, ты можешь не работать до конца своих дней», я так и поступлю. Зачем работать, если можно наслаждаться отдыхом, путешествиями, шопингом? В чем веселье на работе, я не могу понять. том, что вам нервы треплют и высасывают из вас жизненные силы, это все какие-то рабские замашки из тех крестьянских времен, когда человека заставляли работать. Вот он и привык. Что хорошего, к примеру, в бесконечных гастролях в сцене и софитов? Да, когда ты на сцене и перед тобой публика, все прекрасно, люди позитивные, все тебя любят. Но концертам предшествуют переезды, гостиницы, репетиции, примерки костюмов и прочий ужас. Я считаю, что удовольствие – это когда можно встать с утра, когда захочешь, и ничего не делать весь день. Ну чудесно же, погулял в парке, птичек послушал, на бабочек посмотрел. А если хочется трудиться, ну сходи на шопинг. Это же настоящая работа, что-то себе купить. Приходишь в торговый центр, и голова начинает болеть уже через час от такого количества вещей, людей, от необходимости что-то выбирать, что-то мерить. А если ты накупишь массу всего, попробуй потом еще донести это все до дома. Тяжело же. Путешествия утомляют еще больше, чем шопинг. Переезды эти все, чемоданы, паспортный контроль. Вот, допустим, лечу я на Бали. Это значит, встал ни свет ни заря, такси заказал, чемодан собрал. Тащить его до машины на себе. До Денпасара, столицы Бали, пока долетишь, пусть даже и бизнес-классом. Потом пересадка, опять взлет, посадка. Ужасно утомительно. Потом еще сутки в себя приходишь. Но все это стоит свеч. Потому что после такой свистопляски я по-настоящему счастлив. Лежу на кровати, любуюсь тропической буйной зеленью сквозь открытую дверь балкона и понимаю, что моя жизнь очень хорошо проходит. Совет. Работать, конечно, надо, иначе есть нечего будет. Но в любой непонятной ситуации плюйте на все и уезжайте отдыхать. За нас это никто не сделает. Легкая разминка. Пофантазируйте, где бы вы хотели оказаться прямо сейчас. Составьте карту желаний. Представьте в деталях, что будете делать, с кем и где. Что будет вас окружать в этот момент. Засеките время до того момента, когда в реальности там окажетесь. В том, что так и будет, я даже не сомневаюсь. Мои мысли и поступки, которые сделают этот мир лучше, а меня богаче. Топ самых красивых мест, куда я хочу попасть. Приведи свои примеры. При любой непонятной ситуации плюйте на все и уезжайте отдыхать. Моя миссия – показать вам вашу мечту. Довольно много времени я трачу на соцсети. Сижу там, выкладываю что-нибудь в свой блог. У меня огромные запасы видеороликов и фотографий, не выставленных с прошлых поездок. Стараюсь разбавлять рекламу в блоге каким-то легким, развлекательным, ненавязчивым контентом. Людям нравится смотреть, как я валяюсь в гамаке и расслабляюсь. Я это понимаю и подбрасываю им то, что они от меня ждут. Могу в понедельник выставить какую-нибудь радужную фотографию с отдыха, а на самом деле я в это время на съемки еду, точнее в пробке стою. Моя миссия – напомнить людям, что отдых – это главная цель жизни, и помочь им визуализировать их желания. Я же рассказывал, как моя собственная карта желаний помогла мне осуществить мечту. Так вот, в соцсетях я помогаю подписчикам сделать то же самое с их собственными жизнями. Показываю красивые картинки, даю им понимание, что такое развитие событий возможно, если они очень захотят. Я рассказываю, что главная цель нашей жизни – это безбедно жить и как можно больше отдыхать. Все остальное потом. И напоминаю о своем правиле. При любой непонятной ситуации плюйте на все и уезжайте отдыхать. Когда нас не станет, все поплачут, но в общем и целом мир не заметит нашего отсутствия. Земля вращаться не перестанет, жизнь продолжится. Родятся новые люди, у них будут свои проблемы, надежды, чаяния. Они выберут новых звезд и будут наблюдать за ними, как сейчас наблюдают за мной. Какой вывод мы можем сделать? За нас нашу жизнь никто не проживет, и никто не получит за нас наши положительные эмоции. Надо жить для себя, идти к мечте. А если вы пока не придумали, куда именно идти, наблюдайте за моей жизнью, она, мне кажется, очень даже достойна того, чтобы стать образцом для вашей мечты. Легкая разминка. Заведите аккаунт в соцсетях, если вы по какой-то странной причине этого до сих пор еще не сделали. Пишите, выкладывайте фотографии, общайтесь с подписчиками. Может быть, это станет вашим новым хобби, а может быть, хорошим стартом для бизнеса. Лучший для меня отдых – это… Запишите свои идеи. Куда я мечтаю поехать отдыхать? Перечисли свои желания. Если вы не сдаетесь, вас не победить. Я надеюсь, дорогие мои, что, дойдя до финала нашего супер-пупер-друпер антиворкбука, вы убедились в правдивости моих слов. Жить можно и нужно легко, весело и с удовольствием, даже если вас пугает, что просто не будет. Да, тяжелые времена бывают у всех, я тоже прошел через них. Тоже не понимал, что будет завтра, что будет дальше, на что жить и куда двигаться. Но я шел вперед и верил, что дойду. Я не сдавался. А когда не сдаешься, у тебя гораздо больше шансов прийти к своей мечте.